Знаменский монастырь и палаты бояр Романовых. Знаменский монастырь основан в 1631 году, в год кончины матери царя Михаила Федоровича, инокини Марфы Ивановны. Тут была прежде домовая церковь боярина Никиты Романовича, находившаяся при его палатах. Указ об основании монастыря состоялся 24 сентября 1631 года. Грамотой царя Михаила Федоровича от 1 ноября того же года монастырь наделен родовыми царскими населенными имениями и угодьями, бывшими за инокинью Марфой Ивановной. Кроме бывшей уже домовой церкви Знамения, Холодной, в монастыре вскоре была построена теплая во имя Афанасия Афонского с трапезой. Знаменательное избрание святого, коему посвящена новая церковь. Афанасий Афонский был ученик и постриженник преподобного Михаила Малеина, ангела царя Михаила Федоровича. Примечание. Память преподобного Михаила Малеина празднуется 12 июля. Конец примечания. Но во имя Михаила Малеина уже был построен предел в Вознесенском монастыре, где жила мать Михаила Федоровича, великая старица Марфа Ивановна, и где царь всегда молился в день своего ангела. Кроме того, святой Афанасий Афонский создал обширный монастырь на средства греческого царя Никифора Фоки, который был племянник Михаилу Малеину. Притом, день празднования Афанасию Афонскому совпадает с днем великого русского святого преподобного Сергия Радонежского. Примечание. 5 июля. Конец примечания. Помимо двух зданий, составляющих палаты Романовых, были построены деревянные кельи, больница и монастырь, по местам обнесен решетчатым забором, а больше чистоколом, как то было и у других монастырей в начале 17 века. В 1668 году, когда пожар опустошил Москву, пострадал и Знаменский монастырь, о чем и подано было царю Алексею Михайловичу донесение и прошение. На прошение это отозвались сильные родственники царские Милославские. Царь же взял на себя покрытие кровлей Знаменской церкви. Иждивением Милославских, особенно же Иван Михайловича, а частью и монастырским, не только восстановлены старинные палаты, но и построены многие другие здания монастырские, и вместо бывшей деревянной построена каменная ограда. Примечание. Иван Михайлович Милославский, внучатый племянник царицы Марии Ильиничны, умер в 1683 году в звании боярина. Конец примечания. Иван Михайлович по обещанию своему сложил новую церковь Знамения с теплой под ней во имя Афанасия Афонского на месте прежде бывшей того же святого. Всех каменных зданий в конце 17 века возобновлено и вновь построено до 10, кроме ограды. Собор начат строением в 1679 году и кончен в 1684. Устроение иконостаса и вообще внутренняя отделка, а частью и внешняя, довершены иждивением царским и других усердствующих лиц. Собор строили русские мастера Федор Григорьев и Григорий Анисимов. Несколько по образцу Успенского собора, по слабости грунта, на 2426 дубовых сваях. По случаю смерти строителя Ивана Михайловича Милославского велено было окончить постройку боярину князю Василию Федоровичу Адоевскому. В 1684 году собор был готов к освящению, и 27 июля верхняя церковь торжественно освящена святейшим патриархом Иоакимом. Знаменский собор, подобно многим древним церквам, извне имеет форму корабля, переднюю часть которого представляют два алтаря, верхний и нижний, выступающий там, где верхний кончается, а заднюю часть – паперть с лестницей. Середину собора составляют возвышающиеся над прочими частями стены, квадратно расположенные, которые завершаются сводом и пятью главами, из которых четыре по углам глухие. Шея же пятой главы составляет купол с четырьмя окнами. Внутри верхней церкви столбов нет, но свод, купол и главы опираются на толстые стены собора. Так как собор построен на сваях, то лет через 50 после построения стены начали понижаться, а столб в середине трапезы, внизу, на которой сведены своды от стен, не имея над собой большой тяжести, стал опускаться вниз в соответствии со стенами. Вследствие этого своды немедленно исправлены, причем сделаны и другие поправки. К 20-м годам нынешнего столетия как самый храм, так и другие монастырские строения снова обветшали, чему немало способствовал 1812 год. Замечательно, что во время пребывания в нем неприятелей, с разрешения французского коменданта Лесепса, квартировавшего вблизи, отправлялось божественное служение в теплой церкви монастыря и продолжалось до выхода неприятелей из Москвы. При этом для беспрепятственного отправления службы была поставлена стража. После разорения 1812 года на возобновление монастыря Святейшим Синодом назначено и выдано 15 тысяч рублей. И монастырь последовательно начал возобновляться и на эти средства, и на свои, и на средства частных лиц, так что к 1827 году монастырь был совершенно возобновлен и ожил, так сказать, материально и нравственно. Нравственно потому, что неоднократно перед тем возникала мысль о закрытии монастыря по ветхости его зданий. Однако же находились люди, которые устраняли эту мысль напоминанием, что здесь был дом предков царствующего рода Романовых. В настоящее время в монастыре существует одна только двухэтажная соборная церковь с престолами. Вверху знамение Богородицы, внизу преподобного Сергия Радонежского с пределом Николая Чудотворца. В главном иконостасе собора находится образ знамения Богородицы. Храмовая икона эта, достойное благоговение христианина и патриота, есть та самая, перед которой молился родоначальник царей святейший патриарх Филарет Никитич. Есть родовое моление благочестивейших государей царствующего ныне дома. Это, несомненно, можно видеть из описи домовой церкви знамения, составленной в 1631 году. Из описи этой видно, что не только святая икона, но и самые украшения ее большей частью сохранились в целости от 1631 года. То настоящее время. Тоже показывает и самый вид изображения Пресвятой Богородицы с предвечным младенцем и святыми. Людьми, изучившими искусство древней иконописи, написанные иконы относятся беспрекословно к XVI веку или не позднее начала XVII века. Цвет красок на ликах имеет вид крепости кости, около ликов, около ручек и между перстов Богоматери и Спасителя, обведено золотом. Икона эта не была даже ни разу поновляема. Постоянное пребывание ее в холодных церквах знамения, без сомнения, много содействовало к сохранению ясности святых ликов. Только в 1843-1844 годах сделаны были некоторые изменения в украшениях святой иконы, которые, однако, не скрыв древности ее, придали ей только вид благообразнейший. Перед иконой Богоматери стоит подсвечник, в который вставлена серебряная лампада. Дар великой инокини Марфы Ивановны за многолетнее здравие сына, о чем свидетельствует сделанная на лампаде надпись. Примечание. Веса в лампаде 7 фунтов. Конец примечания. Из других образов замечательны древняя икона знамения с херувимами, как полагают знатоки, кисти известного живописца Симона Ушакова. Образ страшного суда на правой стороне паперти при входе в Нижнюю церковь, относящийся к концу 17 века, так называемого фряжского письма. И образ Казанской Божией Матери древней иконописи 17 века. Ризница монастыря довольно богата, хотя многие вещи и похищены в 1812 году. Примечание. Особенно драгоценные иконы и другие монастырские вещи увезены казначеем Мефодием в Вологду и потом привезены обратно. Конец примечания. В монастырской библиотеке есть также немало замечательных рукописей и книг, хотя опять-таки некоторые из них порваны и расхищены в том же 1812 году. Все это были вклады царей, цариц и частных лиц. Большинство из них относятся к 17 и 18 векам. Настоятельство в монастыре первоначально устроено было игуменское, и братьей было 41 человек. Теперь монастырь состоит под управлением архимандритов и принадлежит ко второму классу. С самого основания монастыря до 1771 года возле него было кладбище, и число погребенных, как монахов, так и разных званий и лиц, было значительно. Судя по синодику и по обилию надгробных камней, находимых в земле при постройках. В настоящее время надписей над усопшими сохранилось весьма немного. Теперь братья в монастыре, кроме настоятеля, 11 человек, при них 8 человек служителей. Средства монастыря сравнительно хороши. Он обладает доходными домами, мельницами, лугами, огородами, которые или положены по штату, или подарены высочайшими особами и частными лицами.